Задание предстояло очень непростое. Собственно, как и все связанные с призраками. Я их не люблю. Все-таки есть что-то противоестественное в борьбе с неуловимым сгустком пара. Пулей его не возьмешь, бластером тоже, заболтать не получается, а заморозка эффективна лишь на время. К тому же история уличной девки Скутна-Горы до сих пор была еще очень свежа в памяти. Шеф собирался послать на это дело призрачного пса Уильяма, но оказалось, что он, как истый англичанин, недолюбливает женщин. В результате поперлись мы. Холодный денек на перроне белорусского вокзала. Погода была не по-летнему отвратительная. Сырость, моросящий дождик и противный ветер. И это в середине августа. Возможно, я, как астраханка, просто не понимаю лета с температурой ниже плюс 45. Хотя официально у нас в городе ее всегда занижают. Ведь уже при 40 градусах люди имеют право не выходить на работу. А кому это выгодно? Работодателям? Ха-ха, два раза. Нет, летом должно быть жарко. Ну пусть 25-30, нормально. Выше тоже для туристов тяжеловато. Но в Москве лето понятие относительное. Вот в такую относительность нас и загнали на новое задание. Остановить призрак огненной проводницы. Тетка проявилась сравнительно недавно, но уже успела шумно прославиться на маршруте Москва-Краков. На нее поступило заявление. Гоблины просеяли информацию, шеф поставил под актом свою подпись, размашистую, как росчерк топора, и наша группа ринулась в бой. «Вот и наш полонез подали», — оптимистично заметил Алекс, поднимая чемоданы. «Наконец-то, а то я уже устала стоять на одном месте, да еще и на каблуках». «Ну и зачем тебе нужно было надевать каблуки на задание? Тем более, что сейчас в вагоне ты их сразу на тапочки поменяешь», — привычно влез с поучениями кот. «А тебе надо было клетку взять», — дежурно откликнулась я. «Говорю же, без клетки и намордника котов в международные вагоны не пускают». «Вот именно. Кто, как не я, кот с двумя образованиями, должен защищать права собратьев? Ну, или хотя бы сделать такую попытку? Если все будут приходить с клетками, набитыми несчастными животными, это насилие над свободой личности никогда не отменят». Разумеется, его надежды и близко не оправдались. Пожилой, зажравшийся проводник, как только увидел нашего толстуна, сразу же поинтересовался. А санитарные документы у него есть? В карантине он месяц сидел, все уколы сделал. Мы кивали, о документах гоблины позаботились. Их уровень подделки еще ни разу не давал сбоя. А почему не в клетке? Где его билет? У нас две таможни, все должно быть законно. Хотя проводник все время слащаво улыбался, но по глазам его видно было, что поблажек от него не жди. За мою улыбку и мурчание профессора он не позволит нам взять его с собой. «Извините, срочная поездка. Клетку забыли на даче. Но мы без него никуда. Он у нас больной, мы не можем оставить его дома одного. Ну, посмотрите, какой он миленький!» Я попыталась поднести недовольно брыкающегося пусика к самому носу въедливого работника поездной бригады. «Ух ты! Да он же у вас не кастрированный! Никак нельзя!» «Кастрация животных — это преступление против суверенных прав всех котов мира!» Проводник, не снимая улыбки, смерил меня таким взглядом, что не оставалось сомнений, какого он мнения о моих умственных способностях. А я, между прочим, всего лишь процитировала нашего уважаемого профессора. «Не волнуйтесь, напарники, я к вам присоединюсь чуть позже», прикрыв лапкой рот, прошептал нам агент 013 и, независимо помахивая хвостом, удалился в сторону здания вокзала. «Да мы особо и не волновались». С радостью отдохну от него. С нами ехал нетрезвый бородатый поляк, не говоривший по-русски, и я отправила Алекса выбивать нам отдельное купе. «Скажи им, что я почти беременна», — громко напутствовала его я. Опытный проводник трижды повышал сумму взятки под разными предлогами, пока Алекс, вытаскивая из кармана деньги, не показал как бы случайно рукоять пистолета. На самом деле это был распылитель призраков, удачно замаскированный нашими гоблинами под большую беретту. Проводник тут же дал нам отдельное купе и отказался от любых денег. Более того, чай, кофе, всегда открытый туалет и DVD-проигрыватель были обеспечены нам в подарок, как самым дорогим пассажирам. «Отлично, поедем с ветерком», — сказала я, открывая окно в новом купе и вывешивая лифчик, как опознавательный знак для нашего напарника. Не прошло и пары минут, как он в два прыжка переместил свою тушу через оконный проем. Правда, не удержался на резине, защищающей раму. Больше вцепиться когтями было не во что. Соскользнул и начал падать. Нижняя часть тела изрядно перевешивала, пришлось хватать его за лапы и своими силами затаскивать наверх. Сделав это трудное дело, я упала на полку, пытаясь отдышаться. Кот снял мой лифчик с окна, не с меня, пока его никто не увидел, и тоже улегся отдыхать в моих ногах, а вернее, спихнув их с постели. «Будешь прятаться в чемодан каждый раз, как проводник будет приносить чай, а я намерена заказывать его через каждые полчаса», — пригрозила я, снова располагая ноги, как удобно мне, отчего тушка нашего кота сместилась на самый край, и он чудом не упал на пол. «Ты эгоистка!» — ехидно усмехнувшись, он цапнул меня по ноге. Я, вскрикнув, подтянула колени к себе, и кот снова разлегся, как Богдыхан и полновластный владелец всей нижней полки. «Алекс, скажи ему, — рассердилась я, — что его полка багажная, над дверью, нелегальный иммигрант. А кто у нас вечно захватывает лучшие места?» «Почему ты решила, что все лучшее должно доставаться тебе?» «Потому что у меня есть билет и паспорт. А тебя я в любой момент могу сдать проводнику и сидеть тебе на далеком польском полустанке в кандалах, ожидая депортации, без права пересечения границы Шенгена на 5 лет». Я показала котику язык. «Хватит ссориться», — прервал нас мой муж. «Лучше сходи за чаем, дорогая, и обсудим план действий». «Я? А если я обожгусь?» «Неси осторожно, по одному стакану». Я, фыркнув, поплелась за чаем и только услышала, как Пушок одобряет Алекса. «Правильно, напарник. Давно пора было поставить ее на место». Налив чай, я пошла обратно с двумя стаканами, поезд качнула, и я облила руку кипятком, прямо как чувствовала. Плача, я вернулась в купе. «Что случилось? Призрак проводницы?» «Какой призрак? Я чай пролила, мамочка! Ведь говорила, что обожгусь, а ты иди за чаем!» Перепуганный командор сбегал, намочил полотенце и сделал мне компресс. Кот обдувал мне руку, щекоча ее усами. Было так приятно, как они вдвоем носятся вокруг меня, успокаивают, гладят по головке, спрашивают, как сейчас моя рука, мажут ее и планом, поят чаем, предлагают посмотреть любой фильм, какой я захочу, даже сериал «Клиника». Я еще долго не могла унять слезы, но это уже были слезы радости. Какие же они у меня все-таки хорошие! Как мне с ними повезло! Фильм мы, конечно, смотреть не стали. Я все-таки профессионал и, успокоившись, предложила коту, чтобы он вместо киношки лучше еще раз рассказал нам ужасную историю огненной проводницы, которую мы с Алексом уже выслушивали вчера на базе. Но, признаюсь, в тот раз я слушала рассеянно. И к тому же я хотела сделать приятное котику за то, что он такой заботливый. Алексу я тоже сделаю приятное потом, наедине. «Итак, друзья мои», — начал профессор в радостном возбуждении. «Ну, конечно, я крайне редко прошу его что-нибудь рассказать, а тем более изъявляю желание слушать его повторно. У него сейчас просто праздник». «Много лет назад один молодой человек влюбился в столь же молодую и очаровательную девушку. Он был русский инженер, она польская проводница. Они познакомились в вагоне, и, естественно, впредь он ездил в командировки только с ней. Так вот, в одну жаркую безлунную ночь несчастный опустил раму в проходе и высунул голову в окно, желая проветриться. В этот момент поезд брал крутой поворот. Ему сшибло голову, попавшейся толстой веткой, которую не успели спилить дорожные службы. «О, ужас!» — заученно поддержала я. «Да, кошмары, не говори». «Так вот, а юная проводница как раз в этот момент выходила с бельем из купе отдыха проводников. И голова трагически неосторожного пассажира влетела ей прямо в руки. Она попятилась назад, упала в обморок, сбив спиной со стола пепельницу с непотушенной сигаретой. Тогда в вагонах еще легально курили, а дверь автоматически захлопнулась. Когда пассажиры почувствовали запах дыма и ворвались в ее купе, было уже поздно. «О, ужас, ужас, ужас!» — еще раз повторила я.